и коротко взглянула на старого бухгалтера. «А у таких, как у Стеменко?» Земсков с усмешкой повел бровью, налил своему бывшему начальнику браги, и когда тот выпил, осведомился. «Ну, а если вас, Степан Наумович, пытать бы они стали, тогда как?» «Плюнул бы в ихние рожи, обсасывая конский хрящ», — ответил бухгалтер. «Такая наша партизанская присяга». «Партизанская?» — с незаметной усмешкой переспросил Земсков. «Вы-то партизан, что ли?» «Кто знает?» — уже сам, наливая себе пахучую бражку, ответил бухгалтер. «Это, друг Платоша, высокая политика. Ты вот варишь бражку, коптишь дохлых коняк, твое дело войну перетерпеть. А есть другие люди, ясно тебе? Имеются другие. И бензобаки в Ямской перед Новым годом не сами по себе загорелись, ясно? Вы что-нибудь подожгли?» Чему-то радуясь и уже открыто улыбаясь, осведомился Земсков, и Степан Наумович вдруг подивился, какое у бывшего его заместителя милое и хорошее лицо. «Уже ли вы?» «Так я тебе и разболтался за твою паршивую бражку», — ответил бухгалтер. «Нет, брат, погоди!» «Степан Наумович знает, но никогда не скажет», — не глядя на Аверьянова, сообщила брату тоненькая Паша и закинула длинную золотистую косицу за плечо. «Он понимает, говорить такие вещи нынче нельзя. Головы полетят!» Аверьянов грозно подтвердил: «Еще как!» И посоветовал Земскову: «Ты, братик, тоже держи язык за зубами. Видел, как на базарные вешали? И еще будут. Им не вешать невозможно. Я в гестапо нынче наслушался». «Чего же вы наслушались?» «Мало ли!» А все-таки, упираясь худенькими локтями в стол, спросила Паш: «Интересно же, или вы подписку дали?» «В комнате номер 9», — торжественно ответил Аверьянов, — «под страхом смертной казни». «Но я им не халуй!» — крикнул он. «Вы слышите, какой у меня созрел план? И план этот я привел частично в исполнение. Слушайте внимательно и делайте выводы о человеке, которого вы изгнали, — подсказал Платоша. «Так ведь действительно уж очень вы дебоширили и хулиганили, Степан Наумович. Житья не было никому. Ну да не в этом дело. Вы что-то рассказать хотели?» «И расскажу, — крикнул старый бухгалтер, — расскажу. Давай не сундуч брагу, налей еще. Все равно мне за мои дела висеть на базарной». «Ну уж», — хитренько усмехнулась Паш. «А нет?» И, наваливаясь впалой грудью на стол, пугая брата и сестру, как давеча Каемову, глазами и грозя им пальцем с грязным ногтем, Аверьянов рассказал со всеми подробностями, как только что имел объяснение с этой старой грымзой Татьяной Ефимовной, и как сейчас направится в самую пасть льва, потому что там и может находиться гибель Аглашки, и гибель страшная. Говорил он долго и витиевато, путаясь и очень хвастаясь своими огромными теперь уже связями с главнокомандованием подрывных групп, но оба Земсковы, и сестра, и брат, слушали его внимательно, серьезно и даже с участием, будто веря каждому его слову. «Все это хорошо», — сказал Платон, выслушав своего бывшего шефа до конца, — «даже превосходно. Разумеется, Алевтина Андреевна вполне может выдать им Аглаю Петровну, вернее, опознать ее. Ревность, злоба — все оно так. Но нынче вам идти невозможно. Время вышло давно, и комендантский патруль вас задержит и припроводит. А вам нынче следует потише себя вести». «Я на них плевал», — произнес Аверьянов, вставая. «В нашем деле трусости места быть не может. Наши ребята знаешь кто?» «Ну, кто?» — со вздохом осведомился Платон Земсков. Наши ребята в отпуску смерти.